Глава 18. Хочу принести извинения. Когда-то давным-давно, под конец первой книги данной серии, я пошутил на тему о том, что, мол, книгачей порой засиживаются над увлекательными романами допоздна. Мне ли не знать, как это бывает? Вживаешься в историю и никак не можешь оторваться. И вот конец главы. Вроде время для перерыва, и тут автор устраивает подставу. Сталкивает героя лицом к лицу с матерью-врагиней. Ну как тут не перевернуть еще страницу? Ведь нам жгучая охота узнать, что произойдет дальше. Да уж, всем подставам подстава. Полностью недостойная меня как писателя. Но знаете, что непременно должно присутствовать в каждой уважающей себя книге? Пауза для посещения туалета. Мы-то книжные персонажи, ясен пень, можем смотаться по зову природы и в промежутках между главами. А что делать читателю? Разве только дождаться страниц, где нет действия, и идет сплошное объяснялово, рассуждалово и прочая скукотень. А поскольку таких мест в моей книге нет в принципе, тебе, читатель, предстоит терпеть до финала. Ничего, не так уж долго осталось. Хотя... На старт, читатель! Внимание! Даю тебе шанс! Нарочно для твоего блага вставляю медленный и скучный кусок. Панда – животное древнее и благородное, известное своим мастерством игры в шахматы. Панды часто устраивают коммерческие матчи с гонораром в виде кожаных штанов, составляющих основную и излюбленную часть их рациона. Еще у них есть такая статья дохода, как лицензионные сделки. Они высушивают и набивают шкурки членов своего клана, после чего продают в качестве мягких детских игрушек. Есть довольно популярная конспирологическая теория, согласно которой эти плюшевые панды однажды восстанут и поработят мир. Вот будет веселье. Панды рулят! Ну что, вернулись из обители размышлений? Отлично, продолжим. Вот честно, тоска зеленая дожидаться, пока вы управитесь. Не забудьте поблагодарить меня за долготерпение. Мать выхватила у меня книгу и жестом подозвала веснушчатого темного окулятора. Фицрой, вот она, приступай. «Сей момент, Шаста, сей момент», — отозвался тот с подчеркнутой готовностью. Он смотрел на мать с обожанием. «Только прикажи». «Прочти это», — сказала она, вручая ему книгу и линзы переводчика. Молодой человек схватил то и другое, но до того рвался услужить моей матери, что смотреть на это было просто противно. Я тихонько двинулся прочь, нащупывая рукой ближайшую стену. «Так-так», — бормотал Фицрой. «Шаста, это она!» «Та самая книга, которую мы искали!» «Отлично!» — сказала мать, забирая у него фолиант. Ровно в этот момент я достал рукой стену и устремил в нее мощнейший сокрушительный импульс. Я знал, что со стеклом-закрепителем мне не совладать, но, собственно, на то был и расчет. При иных обстоятельствах мне уже доводилось использовать материальные предметы — стены, столы, даже дымные струйки — как проводники для моего таланта. Электрический ток бежит по проводам, разрушительная энергия мчится внутри вещества, чтобы выплеснуться на противоположном конце. Да, я рисковал. Но уж лучше рискнуть, чем бросить друзей в книгохранилище, полном закоренелых убийц. И, кстати, не забудем, что тут с нами был создатель романов о приключениях Алькатраса Смедри. То есть мне и о своем наследии надлежало подумать. К счастью, план сработал. Крушащая энергия прошла по сверхпрочным стенам, как рябь по тихой воде. Лампы взрывались и лопались одна за другой. Комната погрузилась во тьму. Я прыгнул вперед и выхватил книгу, как раз переходившую из рук в руки между Фицроем и Шастой. Кругом слышались возгласы удивления и тревоги. Я различил голос матери. Она сыпала проклятиями. Я бросился к двери и выскочил в освещенный коридор, на ходу сдергивая оборотные линзы. Внутри комнаты послышался грохот, и кто-то выплыл из темноты. Это был библиотекарь Громила. Я пригнулся, готовясь к неминуемой схватке. Но его рожа вдруг исказилась от боли, и он свалился на пол. Он стонал, хватаясь за раненую ногу, но через него уже перепрыгнула Бастилия, а за ней и ее брат-принц. Я придержал для Райкерса дверь, радуясь, что Бастилия поняла мой язык жестов. Пусть я и использовал общепринятый сигнал, означавший «подожди секундочку и беги», это движение порой означает также «я хочу молочный коктейль, их дают вон там». Недолго и запутаться. «А где Фолз?» – начал было я, но тут и сам критик выскочил из темноты. Он держал в руках книжку Райкерса, готовый в любой момент раскрыть ее и пуститься в пляс. Отдуваясь, он вылетел через порог, а Бастилия угомонила еще одного качка, у которого хватило ума высунуться на свет. Все вместе заняло какие-то секунды, но меня охватила тревога. «Где Синг? Где Гималая?» «Я бы оценил наш побег на 3,5 из 7, 6/8 Алькатрас», — взволнованно проговорил Фолсом. «Замысел безупречный, но исполнение... Это канаты вместо нервов надо иметь». «Принято», — ответил я напряженным голосом, зорко оглядывая коридор. «Куда подевались наши солдаты? На лестнице должно быть не протолкнуться, почему она опустела?» «Да и сама лестница...» «Ребята», — сказал Райкерс, — «по-моему...» «А вот они!» — воскликнула Бастилия. Из потемок книгохранилища вырвались Гималая и Синг. Как только они пересекли порог, я захлопнул двери, не преминув силой своего таланта испортить замок. «Что там так грохнулось?» — спросил я. «Это я споткнулся и уронил пару рядов книг», — сказал Синг. «В основном на библиотекарей, чтобы были при деле». «Классно», — похвалил я. «Давайте-ка выбираться отсюда». И мы помчались наверх. Деревянные ступени поскрипывали под ногами. «Ну и рисковый ты, Смедри», — усмехнулась Бастилия. «А ты ждала, что я на попе ровно буду сидеть?» «Нет, конечно», — покачала головой она. «Но чтобы библиотекарю книгу отдать...» «Так вернул же», — сказал я, демонстрируя сокровище. «К тому же теперь мы наверняка убедились. Они охотились конкретно за этим изданием». Бастилия глянула искоса. «Хм, а ты реально умным временами бываешь». Я улыбнулся. «Эх, всем бы нам тогда чуть побольше ума. Всем за исключением Райкерса, но его никто в расчет не принимал. Так тоже можно, но никогда мчишься вверх не по той лестнице». До меня наконец дошло, что же тут не так. Я застыл столбом посреди пролета, и, глядя на меня, волей-неволей остановились все остальные. «Алькатрас, что случилось?» — спросил Синг. «Ступеньки», — сказал я. «Они деревянные». «И что? А раньше были каменные». «Это я вам и пытался сказать», — воскликнул принц Райкерс. «Никак в толк не возьму, как им удалось камень в другой материал превратить». Меня так и обдало ужасом. Мы почти успели достичь двери наверху. Я подошел и толкнул ее, уже ничего хорошего не ожидая. Передо мной был замковый чертог вполне средневекового вида. И, конечно, совсем не тот, где стояли караулом солдаты. На полу красный ковер, вдали библиотечные полки. А между ними и мной сотни две библиотекарских солдат. «Прах и осколки!» — выругалась Бастилия, поспешно захлопывая дверь. «Что тут творится?» Вместо ответа я рванул по лестнице обратно вниз. Библиотекари, запертые в книгохранилище, ломились в двери, грозя снести ее с петель. Теперь, когда я пригляделся внимательнее, стало ясно, что вся площадка внизу лестницы изменила свой облик. Она стала шире и обзавелась еще одной дверью по левую руку. Когда все наши сыпались за мной вниз, я распахнул эту левую дверь. Не в книгохранилище же к библиотекарям нам было идти, верно? Открылось просторное помещение, заполненное проводами и стеклянными панелями, и повсюду сновали ученые в белых лабораторных халатах. По сторонам комнаты виднелись большие контейнеры, наполненные, никакого сомнения, умным песком. «Что во имя россыпи это такое?» — спросил Фолсом, заглядывая внутрь через мое плечо. Мне понадобилось чуть-чуть времени, чтобы собраться с мыслями. Потом я ответил. «Мы попали в другое здание, Фолсом». «Что?» «Они все подменили. Телепортировали. Архив полный книг. Всю огромную комнату с несокрушимыми стенами. Они поменяли ее местами с другой комнатой, применив стекло перевозчика. Они там не тоннель копали для взлома. Они пробивались к углам, чтобы приставить стекло и уволочь все помещение». «Блистательный замысел. Сквозь стену не вломишься. На лестнице выставлена стража. Берем, стало быть, все книгохранилище и уносим к себе, подменяя равноценным по размеру. А дальше спокойно ищем нужную книгу. Потом возвращаем все на прежнее место. Никто и не догадается». Дверь позади нас не выдержала напора. Она с треском распахнулась, и на лестничную площадку хлынули мускулистые библиотекари. Я заметил, как Бастилия изготовилась к битве, а Фолсом перехватил книжку, чтобы врубить музыку. «Нет!» — скомандовал я друзьям. «Мы проиграли. Не будем тратить силы впустую». Они послушались, и какой-то частью рассудка я даже этому удивился. Неужели Бастилия подчинилась моему приказу? Я почти ждал, чтобы принц пустил в ход свой авторитет государя и перехватил управление, но он лишь наблюдал за происходящим и, казалось, был вполне своей созерцательной позицией доволен. И не просто доволен. «Какая прелесть!» — шепнул он, обращаясь ко мне. «Нас взяли в плен!» «Пипец!» — понял я, когда из-за обломков снесенной двери выбралась моя мать. Заметив меня, она улыбнулась. Редкое, прямо скажем, явление. Это была улыбка кошки, что обнаружила мышь и предвкушает забаву. «Здравствуй, Алькатрас!» — поприветствовала меня она. «Здравствуй, мама!» — ответил я холодно. Она вскинула бровь. «Всех связать!» — приказала она своим крутышам. «И дайте мне уже, наконец, сюда эту книгу!» Головорезы вытащили мечи, загоняя нас в комнату к белым халатам. «Зачем было меня останавливать?» — прошипела Бастилия. «Затем, что все равно бестолку», — шепнул я в ответ. «Мы даже не знаем, куда нас занесло. Может, в самое сердце Тихоземья. Нам обязательно нужно вернуться в Королевский архив». Я даже чуть помедлил, но никто не изрек неизбежного, который не библиотека. Наверное, потому что нас никто третий не слышал, ради чего, собственно, люди и шепчут. А еще ради того, чтобы все выглядело таинственнее. «Ну и как мы вернемся туда?» — спросила Бастилия. Я оглядел сложное оборудование кругом. Требовалось запустить телематические машины и заново поменять комнаты местами. Знать бы еще как. Прежде чем я смог расспросить Бастилию, известно ли ей что-нибудь на сей счет, качки растащили нас в разные стороны и связали веревками. Так-то ничего страшного, мой талант вмиг расправится с путами. Пусть враги думают, что мы беспомощны. Глядишь, расслабятся, и уж мы не упустим случая оставить их с носом. Между тем библиотекари учинили нам обыск. Прошерстили все наши карманы и вывернули найденное, среди прочего, все мои линзы на низкий столик. Потом силой уложили нас на пол, хорошо хоть он был белым и стерильным, как полагается в лаборатории. В самой комнате кипела бурная жизнь. Библиотекари и ученые проверяли мониторы, провода, стеклянные пластины. Мать листала отнятый у меня трактат по истории рода Смедри, хотя самостоятельно прочесть его не могла. Ее прихвостень Фицрой перебирал мои линзы. «Вторая пара линз переводчика», — сказал он, держа их в руке. «Отличное приобретение!» Сунул в карман и взялся за следующие. «Линзы окулятора, как скучно». И отложил их в сторонку. «А это что?» «Непонятная одиночная линза. Вероятно, безделица». Он отдал древнюю линзу правдоискателя ближайшему лаборанту, и тот со щелчком вставил ее в оправу от очков. «Так, а это что тут у нас?» — продолжал Фицрой. «Не как оборотные линзы. Ценный трофей». Белохалатник подал ему очки с линзой правдоискателя, но Фицрой небрежно отодвинул их в сторону. Взяв фиолетовые оборотные линзы, он надел их и сразу начал менять облик, превратившись в куда более атлетичную и привлекательную версию самого себя. «Поди ж ты!» — восхитился он, разглядывая свои руки. А я спросил себя, почему сам не додумался до подобного? «Ага, чуть не забыла», — пробормотала Шаста, извлекая что-то из сумочки, и бросила своим качкам три комплекта стеклянных браслетов. «Наденьте их на него и на него!» Она указывала на меня, на Фолсома и на Синга, то бишь на троих Смедри. «Мне это очень не понравилось. Может, пока не поздно разделаться с веревками и бежать? Не получится. Мы были в плотном кольце врагов, и поди знай, как заставить здешнюю технику перенести нас обратно». Пока я раздумывал, один из головорезов надел браслет мне на руку и застегнул. Я ничего не почувствовал. «То, чего ты не почувствовал, — бесцеремонно заявила моя мать, — было утратой таланта. Это стекло ингибитора». «Ингибитор. Вещество, снижающее скорость химических реакций или тормозящее ее». «Стекло ингибитора — миф», — ошеломленно выдал Синг. «А вот инкарнаты так не считали», — с улыбкой проговорила моя мать. «Вам и во сне не приснится, что мы успели вычитать в книгах на забытом языке». Она с громким щелчком захлопнула книгу, которую держала в руках. Самодовольно улыбаясь, выдвинула ящик стола и бросила туда. Задвинула ящик. После чего, к моему изумлению, взяла один из браслетов ингибитора и замкнула у себя на руке. «Удобная штука», — сказала она. «От талантов Смедри куда больше толку, когда включаешь и выключаешь их по своей воле». Тут я вспомнил. В браке ей достался тот же талант, которым располагал мой отец. Талант терять вещи. Дед говорил, она так и не выучилась им управлять. Поэтому, наверное, стекло ингибитора пришлось ей весьма кстати. «Слушайте, граждане!» — сказал Синг. Здоровяки надели на него браслет, и он ерзал, ворочаясь на полу. «Вам же что нужно? Контроль! Вы хотите, чтобы все было раз и навсегда определено, стандартизировано и скучно! Никакой свободы и неопределенности!» «Я и сама бы не сформулировала лучше», — сказала мать, закладывая руки за спину. «Все было плохо. Да просто ужас. И делалось еще хуже. Надо было позволить Бастилии дать им бой. а под шумок попробовать запустить перемещение. А теперь нас еще и талантов лишили. Кругом беда. Я на всякий случай проверил, как включается энергия моего таланта. Пусто. Это было очень странное ощущение. Как будто поворачиваешь ключ в замке зажигания, а из недр машины лишь жалкое поскрипывание. Я шевельнул рукой, думая попытаться выскользнуть из браслета, но тот сидел крепко. Я стиснул зубы. Вот бы получилось дотянуться до линз на столе. К несчастью, там остались лежать лишь мои базовые линзы окулятора и одинокая линза правдоискателя. Совсем край, подумал я, в который раз пожалев, что дедушка Смедри не снабдил меня никакими линзами, годными для рукопашной. Ладно, будем воевать тем, что у нас есть. Я перекатился на бок, что было сил, вытянул шею, и, наконец, коснулся щекой очков правдоискателя. В телесном контакте с оправой я уже мог активировать линзу. «Вы чудовище!» — продолжая разговор с моей матерью, сказал Синг. «Чудовище?» — переспросила Шаста. «Это потому, что я люблю порядок? Да стоит вам только увидеть, что мы можем сделать для свободных королевств, вы первый на нашу сторону встанете. Вы же Синг-Синг Пойс Медри, антрополог. Слышала, вы всерьез увлекаетесь изучением стран Тихоземья. Ну и зачем так нехорошо отзываться о библиотекарях, если вы посвящаете драгоценное личное время исследованию наших земель?» Синг молчал. «Вот именно», — прищелкнула языком Шаста. «Когда власть перейдет к библиотекарям, все изменится к лучшему». Я боялся пошевелиться. Краем глаза я еле видел ее сквозь линзу, лежавшую на столе. Так вот, только что сказанные ею слова не были совершенно искренни. Линза показала мне облачко, вылетевшее у нее изо рта. Серое, грязноватое. Шаста словно сама не была уверена, правду ли говорит. «Леди Флетчер!» Подойдя, обратился к ней один из качков. «Я доложил начальству о пленниках». «Ясно», — нахмурилась Шаста. «Вам следует передать их нам», — заявил библиотекарь-солдат. «Полагаю, вот этот является принцем Райкерсом Дартмуром, то есть представляет немалую ценность». «Это мои пленники, капитан», — отрезала Шаста. «И я буду решать, как мы с ними поступим». «Разве? Все оборудование и персонал — собственность киборгов-нотариуса. Вам была обещана только книга. Вы сами сказали, мы сможем забрать из этой комнаты все, что пожелаем. Так вот, мы желаем забрать этих людей». «Секта киборгов-нотариуса», — повторил я про себя. Вот откуда провода и научная аппаратура. Киборги нотариуса были библиотекарской сектой, любившей совокуплять технологии Тихоземья и свободных королевств. Они даже контейнером с умным песком кабели протянули. Вместо того, чтобы открывать их вручную и выпускать свет, накрутили проводов, поставили выключатели. А что, если попробовать этим воспользоваться? Раз тут все на дистанционном управлении, почему бы и перемещение сходным образом не запустить? «Мы решительно настаиваем», — говорил капитан взвода библиотекарских солдат. «Вам принадлежат линзы и книга. Пленные в нашем распоряжении». «Хорошо», — резко бросила мать. «Забирайте. Но в качестве компенсации я хочу половину выплаченной суммы назад». Меня словно ножом в грудь пырнули. Она еще и продает меня будто ненужную вещь. «Но как же так, Шаста?» — обратился к ней молодой окулятор Фицрой. «Вы правда их отдадите? Даже мальчишку?» «Он мне никто». А вот сейчас была ложь. Линза правдоискателя показала мне четко и ясно. Слова черной слизью капали с ее губ. «Шаста Смедри», — улыбнулся солдат. «Женщина, вышедшая замуж единственно ради таланта, родившая ребенка, чтобы продать по сходной цене». «Почему я должна что-то чувствовать к отродью Налхаланца?» — сказала она. «Забирайте мальчишку, мне наплевать». Опять ложь. «Давайте покончим с этим», — подытожила Шаста. Как же она владела собой. Какое безразличие излучала. Лгала, не дрогнув так, что ее не заподозришь. Но зачем? Что у нее сейчас творилось в душе? Она не могла на самом деле ценить меня. Она была существом подлым и страшным. У таких чудовищ нет чувств. Нет, она не может мной дорожить. Не хочу. Насколько проще по-прежнему считать ее бессердечной. «Но как же отец?» — услышал я собственный шепот. «Ты его ненавидишь?» Она повернулась ко мне. Наши глаза встретились. Приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, и я вроде заметил прядку черного дыма, заструившуюся наружу. Однако Шаста вовремя остановилась. «Это что происходит?» — рявкнула она, указывая пальцем. «Фицрой! Я же вам приказала, чтобы никаких линз!» Темный окулятор так и подпрыгнул. Бросившись ко мне, он схватил линзу правдоискателя и поспешно сунул в карман. «Виноват!» — отчеканил он. Собрал остальные линзы и спрятал в другой карман пиджака. Я отвернулся. Ну вот, кажется, и все. Я больше ничего не могу. Я, премудрый и отчаянный Алькатрас Смедри, герой множества книг. Райкер, зная, улыбался, воспринимая все как замечательное приключение. Он не наблюдал для себя ни малейшей опасности, и я понимал, почему. У него был я. Алькатрас подоспеет в последний момент, Алькатрас всех спасет. Только тогда я как следует понял мысль, которую дедушка Смедри пытался до меня донести. Слава — штука сама по себе неплохая. Когда тебя восхваляют, это не страшно. Что по-настоящему ужасно — уверовать в свою исключительность, принять за правду, что ты и есть тот приукрашенный персонаж, которого нарисовали себе обожатели. Я понадеялся, что мой талант уж как-нибудь нас вытащит. И вот мы влипли. Моя вера в себя превратилась в самоуверенность и зарулила всех нас в медвежий капкан. Между прочим, читатели, часть вины за это лежит и на вас. Вы меня вознесли на пьедестал, и вот к чему это привело. Вы лепите себе героев, используя наши имена, но симулякры получаются слишком далекими от реалий. Живому человеку до вымышленного образа не дотянуться. Вы нас уничтожаете, пожираете. И вот он я, жалкий, выплюнутый остаток.